бодяг, водопьян, коровки, шальная трава. Это семейство посленовых. С лечебной целью используют листья и семена растения. Распространено в черноземной полосе европейской части, в Предкавказье, в Западной Сибири, в Европе, Средней Африке, Америке. Растет по сорным местам, на огородах, в садах, на полях и по берегам рек. Дурман обыкновенный – это однолетнее травянистое растение. Стебель прямо стоячий, гладкий, дудчатый, вельчато-ветвистый, высотой до 120 см, с очередными крупными, почти лопастными, длинночерешковыми, по форме выемчато-зубчатыми заостренными листьями. Сверху они темно-зеленые, снизу светло-зеленые, цветки крупные, одиночные, расположенные развилинах стебля, с белыми, волнисто-сросшимися воронковидными венчиками, которые вдвое длиннее своих трубчатых чашечек. Отличительная особенность растения – это плоды, представляющие собой яйцевидные коробочки длиной 3-4 см, густо покрытые неравными шипами, колючие яблоки. При созревании коробочки раскрываются на 4 створки. В каждой коробочке содержится около 500 крупных матово-черных сплюснуто-почковидных семян. Свежее растение имеет неприятный, одурманивающий, отсюда название дурман, запах, если его трогают. Все части растения очень ядовиты. Цветет дурман в июле-августе. В это же время собирают листья для сушки. В научной медицине листья и отчасти семена дурмана применяют при бронхиальной астме, курение папирос из листьев, как антиспазматическое и успокаивающее средство. Употребление строго ограничено, так как растение очень ядовито. В народной медицине дурман употребляют как успокаивающее средство при бронхиальной астме, невралгии, неврастении, спазмах и судорогах, коклюше и судорожном кашле, от болезненной сонливости, при хорее, эпилепсии, от постоянной и упорной икоты, а также при приапизме, то есть болезненное и продолжительное напряжение полового члена без полового возбуждения, и нимфомании, то есть чрезмерное половое увлечение у женщин. Внутрь дурман принимает в виде настойки и порошка. Это растение – очень радикальное средство при частичном выпадении матки и толстой кишки. Для этого принимают сидячие ванны, спринцевание, клизмы, а также при длительно протекающем ревматизме. При воспалении глаз делают примочки из отвара или разведенной настойки дурмана. Как обезболивающее средство, это растение применяют также при сильных болях, спазмах в желудке. Первый. Для вдыхания. 20,0 на 200,0 воды. Вдыхать через нос в течение 15-20 минут. Второй. Для ванн. 20,0 на ведро воды. Настойка. 20,0 или 1 часть толченых семян на 5 частей спирта. вдыхать через нос.